«Этого хватит?» Ветеринар взял деньги и, молча, не прощаясь, вышел из квартиры. Похороны прошли скромно и тихо. Кроме Кульчицкого, Марты, Евы, соседки по площадке и давнишней Ольгиной подруги с мужем не было никого. После похорон все поехали в Малый Харитоневский, где Ева организовала скромные поминки, и только Кульчицкий из-за внезапной, как он сказал, болезни своей старой тетки присутствовать не смог. Когда все разошлись, Марта предложила Еве уехать вместе с ней, чтобы не оставаться одной в пустой квартире. Но Ева отказалась. Марта не стала настаивать и в тот же вечер ночным поездом уехала в Петербург. Проводив Марту, Ева, несмотря на поздний час, немного прогулялась по улицам, останавливаясь перед витринами, которые, как ей казалось, она никогда не замечала раньше. Потом вернулась домой, прошлась по квартире, открывая двери и окидывая комнаты каким-то новым взглядом, словно примериваясь к тому, как она теперь будет жить. Квартира показалась ей какой-то другой, не такой, как всегда, и очень понравилась ей. Завтра она сделает основательную уборку и уничтожит следы пребывания этих людей в ее доме. А в Ольгиной комнате все переставит и перенесет свои цветы, потому что у Ольги шире подоконник и больше солнца. Ее гортензии будут прекрасно здесь смотреться. В какой-то момент ей даже захотелось начать перестановку прямо сейчас, чтобы уже сегодня прикинуть, как это будет выглядеть, но, подумав, решила, что сегодня она заслужила отдых. Потом Ева вошла в кухню, но вместо того, чтобы мыть тарелки, аккуратной стопкой, составленной на кухонном столе, подошла к окну и оглядела переулок. Мокрый асфальт блестел при свете фонарей, и деревья во дворике напротив, уже совсем голые, раскачивались от порывов осеннего ветра. Все было как всегда, но даже привычный с детства вид из окна показался ей другим. Наконец она сняла с себя темное платье, в котором ездила на кладбище, и легла, но долго не могла заснуть, и, глядя на прямоугольное пятно света от фонаря на противоположной от окна стене, думала о том, какой будет ее новая жизнь. Проснулась она поздно, как не просыпалась уже много лет, и первым делом отправилась в кухню готовить завтрак. Насыпала в кофейник две полные столовые ложки молотого кофе, а когда спохватилась, что такая большая порция ей одной совершенно ни к чему, было поздно, и ей пришлось вылить половину содержимого в раковину. Она жевала поджаренный хлеб с джемом и вдруг поймала себя на том, что прислушивается к звукам, доносящимся из глубины квартиры. Она даже замерла на какое-то мгновение, с открытым ртом, будто поверив в свою галлюцинацию, но быстро успокоилась, убедившись, что в квартире, конечно же, абсолютно тихо. После завтрака Ева приступила к задуманной накануне перестановке и начала с того, что отодвинула от окна Ольгин туалетный столик. Потом вымыла подоконник и перенесла цветы, но результат работы ей не понравился. Ольгин подоконник был намного длиннее, и ей показалось, что гортензии выглядят на нем как-то сиротливо. Она подумала немного и все вернула на прежнее место. На уборку у нее уже не оставалось сил. Она села в столовой перед телевизором и только через некоторое время сообразила, что смотрит на экран, совершенно не понимая, что там происходит. Ее не покидало какое-то странное чувство, похожая на тревогу, которую испытывает человек, когда чего-то давно и напрасно ждет. Она ловила себя на том, что помимо собственной воли прислушивается к звуку шагов на лестнице и шуму проезжающих по переулку машин. Тогда она встала и, словно стряхнув себя наваждение, оделась и вышла на улицу. Она прошла совсем немного.